Увидев, что доктор Клейборн пристально смотрит на нее, она запнулась. Ее спутница улыбнулась, самословно извиняясь. «Сестра Барбара изучала психологию в колледже, и я бы сказала, не безуспешно». Сестра Барбара почувствовала, что краснеет. «Ну, не совсем так, просто меня всегда интересовало, что происходит с людьми. Так много проблем и так мало решений». Доктор Клейборн кивнул. «Вот почему я здесь». Сестра Квипертайн поджала губы, а женщина помоложе меж тем подумала о том, что это ей следовало прикрыть рот. Нельзя быть такой высокомерной по отношению к сестре Квипертайн. «Интересно», — подумала она, — «а знаком ли доктор Клейборн с языком жестов? Впрочем, это не важно, ибо теперь заговорила сестра Квипертайн». «И вот почему я здесь», — сказала она. «Возможно, я не очень много знаю о психологии, но иногда мне кажется, что несколько добрых слов могут принести больше пользы, нежели весь этот высокоученый разговор». «Именно!» — доктор Клейборн улыбнулся, и морщинки на лбу сестры Квипертайн тотчас исчезли. «Я ценю это и знаю, что наши пациенты ценят такое отношение еще больше. Иногда случайный посетитель может за несколько часов сделать для их морального состояния больше, чем мы за несколько месяцев тщательных обследований. Вот почему мне захотелось бы, чтобы вы сегодня повидались с мистером Зандером, после того, как обойдете всех тех, кого уже посещали прежде. Насколько нам удалось узнать, у него нет родственников. Если хотите, можете ознакомиться с историей его болезни». «В этом нет необходимости», — сестра Квипертайн снова заулыбалась, обретая присущую уверенность в себе. «Мы просто поговорим, и он сам мне все расскажет. Где я могу его найти?» 4:18, как раз напротив палаты Такера», — сказал доктор Клейборн. «Попросите дежурную по этажу, чтобы она впустила вас». «Спасибо». Она повернула голову в монашьем чепце. «Идемте, сестра». Сестра Барбара заколебалась. Она знала, что хочет сказать. Всю дорогу, пока они ехали сюда, она это повторяла. Но не рискует ли она еще раз обидеть сестру Квипертайн? Впрочем, сейчас или никогда? «Вы не позволите мне побыть здесь с доктором Клейборном? Я бы хотел задать ему несколько вопросов о программе терапии». «Вот она, угрожающая морщинка», — сестра Квипертайн ответила быстро. «Право же, мы не можем больше отнимать чужое время. Возможно, позднее, когда он не будет так занят. Прошу вас...» Доктор Клейборн покачал головой. «Мы всегда освобождаем время в приемные часы. С вашего позволения, я был бы рад ответить на вопрос сестры». «Это очень любезно с вашей стороны», — сказала сестра Квипертайн. «Но вы уверены, что...» «Уверен», — перебил ее доктор Клейборн. «Да вы не беспокойтесь, если она не застанет вас наверху, можете встретиться с ней здесь в холле в 17:00. Очень хорошо». Сестра Квипертайн отвернулась, успев перед этим отправить взглядом послание своей спутницы. «За встречей в 17:00 последует лекция об обязанностях и послушании старшим». С минут сестра Барбара пребывала в нерешительности, но голос доктора Клейборна положил конец ее колебаниям. «Хорошо, сестра, хотите, я проведу вас по больнице, или вы предпочтете сразу перейти к делу?» «К делу?» «Вы нарушаете правила», — доктор Клейборн широко улыбнулся. «Только дипломированным психиатрам дозволено отвечать вопросом на вопрос. Простите, простите меня, пожалуйста». Она проследила взглядом за тем, как сестра Квипертайн входит в лифт, после чего повернулась к доктору Клейборну с улыбкой облегчения. «Не нужно извиняться. Спрашивайте, что ж давно хотите спросить». «Откуда вы знаете?» «Догадался по опыту». Его улыбка сделалась еще шире. «Еще одно преимущество, которое отличает нас, квалифицированных психиатров». Он сделал жест рукой. «Ну же, давайте». Сестра Барбара снова заколебалась. «Стоит ли? Да и сможет ли она это сделать?» Она глубоко вздохнула. «Есть у вас пациент по имени Норман Бейтс?» «Вам что-то о нем известно?» Улыбка исчезла с лица Клейборна. «Счастлив заметить, что большинство людей не знают о нем ничего». «Счастливы? Фигурально выражаясь». Доктор Клейборн пожал плечами. Нет, по правде говоря, Норман занимает особое место в моей книге. Это ж не фигурально. Вы написали о нем книгу? Собираюсь когда-нибудь. Как только он начал наблюдаться у меня, я сразу стал собирать материалы о нем. Они уже покинули холл, и теперь доктор Клейборн вел ее по коридору, тянувшемуся справа, продолжая разговор. Когда они проходили мимо комнаты для посетителей, застекленной стеной, она увидела членов одной семьи. Мать, отца и подростка, вероятно, брата, окружавших белокурую девушку в коляске. Девушка сидела тихо, с улыбкой на бледном лице, болтала с родственниками и вполне могла бы сойти за выздоравливающего пациента обычной больницы. Но это не обычная больница, — напомнила себе сестра Барбара. И за этим бледным, улыбающимся лицом скрывается темная тайна. Они пошли дальше, и она обратилась к доктору Клейборну. Что это за лечение? Электроконвульсивная терапия? Он покачал головой. Это была рекомендация Стейнера, когда я взялся за лечение. Я не согласился с ним. Зачем это нужно, если пациент уже доведен до кататонического состояния? Проблема заключалась в том, чтобы вывести Нормана из фуги, не усугублять его уход от действительности. И вы нашли другие способы лечения? Норман не излечился. Ни в клиническом, ни даже в юридическом смысле этого слова. Но от симптомов нам удалось избавиться. Добрые старые приемы, регрессивный гипноз без наркосинтеза, каких-либо упрощенных методов. Все потихоньку, вопросы, ответы. Разумеется, в последние годы мы много узнали о диссоциативных расстройствах личности со сложной структурой бреда. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что Норман больше не думает, будто он — это его мать? Норман — это Норман. И, думаю, он принимает себя за такового. Если помните, в прошлом, когда его сознанием завладевала материнская личность, он совершал убийство, переодеваясь женщиной. Теперь он это осознает, хотя и не помнит отчетливо подобные эпизоды. Материал этих воспоминаний всплыл в результате гипноза и был проанализирован после сессии, а однако в обычном своем состоянии пациент по-прежнему ничего не помнит. Но, по крайней мере, он больше не отрицает действительность. Он был подвергнут катарсису. Но без абреакции? Именно так. Доктор Клейборн внимательно посмотрел на нее. Значит, вы и вправду читаете книги по этой тематике? Сестра Барбара кивнула. И каков прогноз? Я уже сказал вам, мы прекратили проводить регулярные обследования Нормана. Нет смысла ждать в дальнейшем серьезных улучшений. Но теперь он не нуждается в строгой изоляции или успокоительных препаратах. Конечно, мы не рискуем выпускать его на прогулки. Я поручил ему заведовать здешней библиотекой. Таким образом, у него появилось хоть немного свободы в сочетании с ответственностью. Большую часть времени он читает. Из ваших слов я заключаю, что живется ему одиноко. Да, я это сознаю. Но больше мы ничего не можем для него сделать. Родственников у него нет, близких друзей тоже. А в последнее время в связи с переизбытком пациентов я не имел возможности уделять ему много времени, даже регулярно бывать у него. Рука сестры Барбары затеребила четки, она еще раз глубоко вздохнула. «Можно мне повидать его?» Доктор Клейборн замер и уставился на нее. «Зачем?» Она заставила себя выдержать его взгляд. «Вы сказали, что ему одиноко. Разве это недостаточная причина?» Он покачал головой. «Поверьте мне, я понимаю, что вы сочувствуете ему. Дело не только в этом. Это наше призвание. Именно за этим мы пришли сюда с сестрой Кьюпертайн, чтобы помогать беспомощным, подружиться с теми, у кого нет друзей. Может, обратить их в свою веру?» «Вы доверяете религии?» — спросила сестра Барбара. Доктор Клейборн пожал плечами. «Мои взгляды не имеют значения, но я не могу подвергать опасности здоровья моих пациентов». «Пациентов?» Теперь ничто не сдерживало, и она заговорила быстро. «Если бы вы были способны к сопереживанию, вы не думали бы о Нормане Бейтс как пациенте. Он человек, бедный, одинокий, растерянный человек, который даже не понимает толком, почему его держат в заперти. Он знает только одно — никому нет до него дела».